Глава 42. Я смотрела на Родрика и понимала, что если нам сейчас кто-то помешает договорить, то начну убивать. И не обязательно магией. Я сильно в любовной, а она губит не сразу. «Я не оголтелый циник», — сказал Ишер обиженно. «Неужели ты сомневаешься в этом? Скажи, что ты делал в то утро за 3 дня до нашей свадьбы, когда не пришел петь серенаду под моим окном?» 5 с лишним лет назад?» — уточнил Родрик с удивлением. — Ты тоже какое-то преступление расследуешь и собираешь показания, Лавиния? — Если считать измену преступлением, то да, — кивнула я. — Я тебе перед свадьбой совершенно точно не изменял. А что насчет тебя? — Родрик! Я безотчетно шлепнула его ладонью по груди, ощутив на секунду его тепло и упругость мышц. — Так, Лавиния, подожди. Он вдруг потер лоб рукой. Прошел в комнату и присел на диванчик. «По какой-то причине ты решила, что если я не пришел горланить у тебя под балконом, значит, с кем-то тебе изменяю?» «Не с кем-то. С Ивет. У нее был день рождения и открытое платье». «И это, по-твоему, повод?» Родрик выглядел растерянным. «Мне ты казалась вполне разумной девушкой. И ты всегда настолько ревнивая?» «Ну, знаешь ли...» Я разозлилась. «Если бы ты увидел, как, например, Рой Апери осыпает мои руки поцелуями, подбираясь к декольте, я бы послушала твое мнение по этому поводу». «Ни Бессинара бы ты не услышала», — рявкнул Родрик. «Нечем было бы». «Ты хочешь сказать, что видела, как Ивет подбирается к моему декольте с поцелуями?» «Наоборот!» — я стукнула кулаком по столу. «Сама не понимаю, зачем». «Наоборот? То есть я к ней подбираюсь?» «Лавиния, где же ты такое видела?» «В зеркале!» — я всхлипнула, неожиданно сама для себя. «В магическом. Оно показывает, что делает человек, о котором ты сейчас думаешь». «Ничего себе! А если бы я в носу ковырялся или еще чего похуже?» — возмутился инспектор. «Тогда бы ты меня тоже у алтаря бросила?» Я помотала головой. Почему-то у меня в носу щипало, а к глазам подступали слезы. Судя по реакции Родрика, его измена и для него самого стала неожиданностью. Неужели все это время я страдала напрасно? Я без сил опустилась в кресло. «Не буду тебе читать лекции о неприкосновенности частной жизни». Ишер сумел совладать со своим голосом. «Я понимаю, что тогда ты просто была юной влюбленной барышней. И не надо на меня так возмущенно смотреть. Но у меня ничего с Ивет не было. По крайней мере, в тот раз». «В тот раз?» Я подскочила в кресле. «Мы с Ивет были знакомы до того, как она к вам пришла работать. Она жила тогда чуть дальше от поместья твоих родителей». «И у вас был роман?» – ужаснулась я. «Нет, но она помогла мне за небольшую плату в одной, так скажем, шалости. Это было очень давно. Мои родители жаждали меня женить на дочери своих шапочных знакомых. И когда это достойное семейство только-только приехало, и моя потенциальная невеста направилась в предназначенные ей комнаты, я вместе с Ивет разыграл небольшой спектакль. Немного неудобно, конечно, перед бедняжкой. Кажется, я слегка перестарался». «А что ты говорил Ивет, пока вы шалили?» «Кажется, ничего». Прислушивался, выжидая стук каблучков. «Не до речей было, а что?» «В волшебном зеркале ты не просто осыпал Ивет поцелуями, а говорил ей, что ждешь свадьбы со мной, чтобы видеться с ней. И даже имя назвал. Еще ты сказал, что я храплю». «Но вот этого я никак не мог знать, если ты помнишь. Могла бы и насторожиться». «Родрик», — сказал я беспомощно, — «ты думаешь, слова для меня имели особое значение, когда я видел, как страстно ты ее целуешь?» «Наверное, нет», — тихо сказал он, пристально на меня глядя. «Откуда ты взяла эту гадость?» «Рита принесла. Ей на день рождения родственники прислали. Надо было произнести заклинание и подумать о человеке, и тогда увидишь, чем он занят в тот самый момент». «С этой безделушкой явно что-то не то», — взволнованно выпалил инспектор. «Но это какой-то сложный морок. А ведь, по сути, обнимашки с Ив у меня были. Хоть всей этой чуши про твой храп я не говорил. И в то утро я действительно с ней виделся. Поздравил ее с днем рождения и совершил нечто не очень правильное». Сердце, в котором только появилась надежда, вновь заныло. Все же было нечто неправильное. «Я переманил ее у вас, Вин. До того, как попасть к вам, Ивет показала себя отличной сиделкой. Она служила у моих родителей горничной. Но как-то раз ей пришлось ухаживать за моей пожилой двоюродной тетушкой. И она отлично справилась. Тетушка выздоровела. А Ивет через некоторое время решила переехать в ваши края. Ее туда переманил жених». «Он ее бросил», — вздохнула я. и она устроилась к нам. Да, и буквально перед нашей свадьбой тетушка вновь заболела. На этот раз прогнозы целителей были безрадостными. По их словам, ей мог потребоваться уже постоянный уход. А характер у старой дамы отвратительный. С ней не каждый уживется, а Эвет сумела бы. После того, как от тети сбежала уже пятая сиделка, я пошел на ужасный поступок. Решил поговорить с Ив и узнать, готова ли она рассмотреть обратный переезд. И потом уже повиниться перед твоими родителями. Сказать, что, мол, переманиваю ценный кадр. И ты хотел ее уломать, когда она и без того размякшая, в свой праздник? Поняла я. Отличная стратегия, чего уж там. Именно. Кстати, ей я говорил про храп, но не про твой, а тетушкин. И о том, что жду свадьбы с тобой, но, разумеется, по другой причине. Родрик смотрел на меня, но, кажется, видел перед собой нечто другое. Он словно что-то вспомнил. «Вин!» Иша вскочил на ноги, в волнении подбежал ко мне. «Твоя подруга Рита откуда-то раздобыла артефакт запретной магии. Их не проходят в академии, только на факультете чернокнижия разве что. Но вам, хорошим девочкам, такого не преподавали. И как действует этот артефакт?» Я почувствовал, как в горле пересохло, а в груди словно снежок сам по себе слепился, не давая дышать. Смешивает реальности и домыслы, обычно поднимает страхи смотрящего. Добавляет туда что-то из действительности. Что-то можно перемешать и получить убедительную картинку. Но что именно увидит жертва, до конца неизвестно. «А Рита видела то же, что и я, или свои страхи?» – уточнила я. «Надо почитать об этой штуке. Честно говоря, и сам-то знаю о ее существовании, потому что однажды расследовал дело, связанное с такой уликой. У меня теперь множество вопросов к твоей подруге, Вин». «А у меня-то?» – воскликнула я и удивилась звучанию своего голоса. Я гундосила, потому что всхлипывала, а по щекам уже текли ручьи. Истерика меня настигла внезапно, как весенняя гроза. Осознав это, вместо того, чтобы успокоиться, я завыла, пугая Изюмию. Родрик прижал меня к себе, гладя по голове, успокаивая без слов. Он понимал, почему я рыдаю. Я оплакивала свою погубленную любовь, растоптанные надежды, одинокую юность без Родрика, напрасное жестоко разбитое сердце. У нас отняли наше счастье, которое уже не вернуть. Даже если мы вытряхнем из Риты правду, сделанного не исправишь».